Потом я стал замечать, что в толпе горожан появились некоторые люди, как бы не соответствующие остальным. Вон мужик в роскошной, видно, натуральной шубе, а рядом с ним парень, одетый, ну, совершенно легко, шорты, майка. Ну да это полбеды. Вскоре вокруг стали объявляться совсем уж невообразимые персонажи, словно сошедшие с фотографии начала прошлого века. Совсем рядом, едва ли не зацепив меня плечом, прошествовал настоящий казак. В полном мундире, папахе, при шашке, с длинными лихо подвернутыми кверху усами. «Приходите к нам на собрание!» Искусственная улыбка собеседницы пыталась вернуть меня к реальности, но получалось это у нее слабо. «Обязательно приходите, там можно узнать о Боге много больше и понять, насколько лучше жить с верой истинной, нежели жить в заблуждении, ибо в Библии сказано...» И очередная тирада библейских стихов, смысл которых не доходил до меня даже в обычном состоянии, хлынула в мое затуманенное сознание. «Стоп!» Я потряс головой, посмотрел на теток, потом вокруг. Наваждение не прошло, и снова на теток. «Что вы там говорили про душу?» Проповедница осеклась на полуслове. Неуверенно улыбнулась, похоже, вел я себя до ужаса странно, даже по критериям сектантов. «В Библии сказано, что...» «Не надо мне снова это зачитывать», — оборвал ее я, сам удивляясь своей напористости. Обычно с людьми я веду себя мягче. «Я все равно не пойму и не запомню этих метафор. Вы мне своими словами скажите!» Проповедница замолчала, улыбка сползла с ее губ, взгляд стал каким-то осуждающе бесцветным и одновременно строгим, как на коммунистическом плакате, только лозунга на груди не хватало. Я был для нее чужд. Похоже, она это поняла, но как разрешить словесный ступор, не знала. По сути, был мой ход, и я его затянул. «Знаете, что я вам скажу? В тот момент мне было плевать, что они обо мне подумают. Души есть, их много, и они буквально натыкаются на вас. И не видите вы их только потому...» Здесь я ненадолго задумался, и в самом деле... Почему никто, кроме меня, эти фантомы не видит? В общем, есть души, и все. А вы, дамы, глубоко ошибаетесь. Решительно продолжил я, не найдя нужного мне потому что. Но... Старшая тетка силилась подобрать какие-то слова и не могла. Представляю, какой бесноватый был у меня вид. Наверное, так пугают простых людей шизофреники. Да что я там рассуждаю? Для обеих сектанток я и был в тот момент шизофреником. Как они там привыкли людей пугать? Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Ну вот, для них я, вероятно, виделся таким наказанным. Обе проповедницы, как по команде, отступили назад, растерянно переглянулись. Младшая начала снова что-то лепетать о собрании, что там, мол, мне расскажут, что и к чему, и я получу исчерпывающие ответы на все вопросы. Потом боязливо приблизилась, сунула мне в руку какую-то брошюрку с довольными рожами упитанных разноцветных людей и, распрощавшись, буквально сбежала, придерживая за локоть часто оглядывающуюся подругу. После того, как сектантки растворились в толпе, я еще несколько минут стоял на одном месте, во все глаза разглядывая окружавшую меня фантастическую реальность, чувствуя себя как в хорошем сне, который опасался сморгнуть. Интересно, что я ничего не боялся. Напротив, фантомы вызывали у меня живейший интерес. На каком-то этапе я стал видеть их так четко, что не мог уже разделить людей живых и неживых. Ну, разве что по одежде. Были среди фантомов очень уж колоритные личности. Вскоре мне все же пришлось отойти в сторону. Стоя вот так вот посреди оживленной улицы, я рисковал привлечь к себе внимание не только сектанток, но и кого-нибудь вроде ответственных работников охраны правопорядка. А встречаться с ними мне менее всего улыбалось. Вопреки опасениям, видения мои не рассеялись. И более того, как я, пройдя несколько осторожных шагов, встал у стены ближайшего дома с отстраненным таким видом, словно кого жду. На самом деле, таращаясь по сторонам, я довольно скоро стал переживать за свое благополучное путешествие в поликлинику. Фантомные здания никак не хотели исчезать из моего поля зрения. А меняли вид города они здорово, а зачастую и абсурдно. Так, например, одну из улиц наискосок пересекала стена из красного кирпича с облупившейся штукатуркой, сквозь провалы которой, собственно, и виднелась неровная кладка. Ну, положим, эта стена не более чем бесплотный фантом. Но я даже видел, как сквозь нее без проблем проходят люди и проезжают автомобили. Но они-то этой стены не замечают, а мне как-то неудобно таранить ее. Даже если бы мне вдруг приспичило пересекать эту улицу. А про возможные преграды на моем пути вообще можно промолчать. Ведь я могу не только въехать носом в реальную стенку, приняв ее за фантомную, но и могу с абсолютно глупым видом уходить от столкновения с призраками. Хорошо же это будет выглядеть со стороны, дурдом обеспечен. Так, надо немного постоять, прийти в себя. Может, нет. Что значит «может»? Это состояние обязательно пройдет. Да, скорее всего, бывает такое. Просто многие люди, у которых такие видения прут, предпочитают помалкивать. А то сразу после первого же отстаивания позиций окажутся в вышеупомянутом заведении. Так что я в своей беде не одинок. Не могу быть одинок. Не знаю, как долго я цеплялся за эту соломинку, но когда я поднял глаза, то обнаружил, что город вокруг стал прежним, и народа на улице поубавилось, хотя нет, на глаз такое определить сложно. Скорее всего, я по инерции предположил скопом, раз нет призрачных домиков, значит, нет и всего остального. Все еще не решаясь покинуть свой пост у стены сталинской пятиэтажки, я вдруг обратил внимание на брошюрку, зажатую у меня в руке. Читать ее мне откровенно не хотелось. Ну, что там мне они могли сказать? То, что скоро придет Христос, и они его ждут. Ну, так это старая песня. Правильно ждут? Ха, покажите мне хоть одного верующего, который бы сказал, что верит он неправильно. Тем более это касается организаций вот с таким вот менеджерским уклоном, которые не желают маяться и тосковать, пока человек сам созреет и к ним придет. Они тянут его в свою трясину сами. Ведь божеству нужны слуги, много верных слуг. Для чего? А все для того же. Нужно, чтобы меньшая кучка правила большей. По сути, ничего-то и не изменится. Просто сейчас во главе мира стоят люди с огромными деньгами и государственной властью, а потом, по представлению таких вот верующих, во главе мира должны встать выбравшие правую религию. Власть развращает, это факт. Факт много раз подмеченный и много раз озвученный. Но вот беда. Человек, наделенный властью, уже не осознает того, что он стал другим. Все происходило поэтапно. Хорошее, доброе, светлое сдавало в нем позиции ежедневно. Там рукой на принципы маханул. Здесь решил пару часов на отдых высвободить и понеслась. И вот человек уже не замечает, что он и вор, и лентяй, и в обыкновенный магазин заходить брезгует. Очень теперь важна маркировка VIP. А те, кто заметит, посидят, повздыхают, а после рукой махнут, думая, о чем мне теперь, стреляться, что ли? Не я такой, жизнь такая. А я что? Я как все. Точнее, не как все. Сумел же наверх прорваться, значит, уникальный. Значит, заслужил положеница-то, а остальные — быдло. Каждый живет так, как он хочет, только не все этого понимают. Вот так-то, но это при власти денег, а при власти Христа —